Глава 12. Навь. Мы молча шли около часа. Дорога, если так можно назвать непролазный лес, была тяжелая, к общению не располагающая, прямо как наше настроение. Но через час Егор неожиданно заговорил. «Ты зря согласилась идти в Навь. Отвез бы тебя Женька в Томск, никуда б не делся. И родители бы его там помогли. Я эту семью давно знаю, они все хорошие, в беде не бросят». «Мог бы тогда с ним повежливее», — заметила я, подлезая под очередным поваленным деревом. «Ты же понимаешь, что он о тебе заботится». Валежника здесь было немерено. Сначала я пыталась обходить, но потом поняла, что проще и быстрее напрямик. «Да ну его!» — досадливо поморщился Кощей. «Тоже мне помощник. Так бы я один спокойно сходил, а теперь еще о тебе беспокойся». «А ты беспокоишься?» Искренне удивилась я, на что получила раздраженный взгляд. «Милана, Навь очень опасна», — как маленькой пояснил Егор. «Я бы тебя оставил на берегу и пошел бы один. Но если тебя подмосковные духи чуть не утащили, то от местных ты точно не отобьешься. Здесь они по-настоящему злые и довольно сильные». «А мы с ними справимся?» — заволновалась я. «Здешние мне подчиняются». «Но не настолько, чтобы не напасть на тебя в мое отсутствие», — признался Егор. «Расскажи тогда лучше про Навь. К чему готовиться?» — попросила его. Обида по-прежнему сидела внутри, но сейчас я засунула ее поглубже. Слишком уж опасное приключение впереди, так что лучше держаться вместе, а разборки отложить до более удачного и спокойного времени. «К Нави не подготовишься», — загадочно произнес Кощей. И описать ее невозможно. «Это правда царство мертвых?» «Нет, это другой мир. Его небольшой кусок, если быть точным, который удалось спасти моим далеким предкам. То есть, как спасти? Сохранить. Спасением это как-то не назовешь». «Ничего себе!» — пораженно проговорила я. «Другой мир?» «Я сам об этом мало знаю. Все-таки почти 2000 лет прошло. И как там еще информация из уст в уста передавалась, с какими домыслами и искажениями? Но говорят, что другой мир. На пути у меня возникло очередное препятствие в виде зарослей папоротника, которому, наверное, забыли сказать, что палеозой уже давно закончился, и пора бы поумерить свои амбиции. И когда я перешагивала через гигантские кусты, Егор протянул руку, за которую я, не задумываясь, ухватилась. Но папоротник закончился. И я не без сожаления отпустила ладонь, горячую даже через две перчатки. За руку было бы идти намного легче, но я предпочла гордо мучиться. «Так что там с другим миром?» — поинтересовалась я. «Он погибал. Произошла какая-то глобальная катастрофа. Но сильнейшие маги сумели перенести его часть в этот мир. Подразумевалось, что так удастся спасти хоть кого-то. Но что-то, как обычно, пошло не так». Отец предполагал, что тогда в этом мире было много магии, больше, чем сейчас, и местное население во главе с шаманами попыталось вернуть пришельцев в освояси. «Почему?» «Наверное, они не подружились», — усмехнулся Егор. «А может, сам факт такого вторжения не понравился. Но это только одно из предположений. Как там было на самом деле, уже никто не скажет. Главное то, что спасти в том мире почти никого не удалось». «Все погибли?» — ахнула я. «Не то чтобы погибли. Они продолжают существовать. Но жизнью это не назовешь. Даже Кощей передернулся. Когда увидишь их, постарайся не пугаться. Они чувствуют страх, как и другие сильные эмоции, и слетаются на них». Звучало жутковато, и я решила чуть изменить вектор разговора. «Получается, по-настоящему выжили только Кощеи?» «Кощей. Он всегда один», — как заклинание повторил Егор. «Но другие выжившие тоже были, правда, местные им опять же не обрадовались. И не без повода. Стрыги, упыри и гоши. Говорят, они тоже оттуда, из мира Нави. Их вроде как истребили всех в итоге. Но сначала пришлось помучиться веков 15, а с некоторыми и дольше». «Егор, а получается, другие миры — это реальность?» Я все пыталась переварить сказанное. «Получается, да», — отозвался он. «А кем ты являешься для Нави? Повелитель? «Отсюда и корона?» «Повелитель мертвого мира», — медленно произнес Егор. «Властелин ничего». От сказанного у меня мурашки побежали по коже, и все желание задавать вопросы отпало. Жизнь Кощеев показалась еще тяжелее, чем раньше. Мало того, что все они рано теряют отца, так еще тащат на себе груз вины за погибший мир. Уже за полдень, наконец, сделали привал. К этому моменту я устала, как собака. Даже на обиды сил не было. Мы шли через непролазный лес, по жаре, одетые в плотные вещи. Еще и москитка сверху, как паранжа, закрывающая лицо и тело. «Уже пожалела, что пошла со мной?» — насмешливо спросил Егор, наблюдая, как я жадно пью из бутылки, подсунутой под москитку. «Немного», — призналась я. «Без кощеевской ауры комары меня доконали. Пусть прокусить через всю защиту они не могли, зато по нервам своим мерзким писком били, только в путь». «А могла бы сейчас спокойно ехать в Томск», — насмешливо проговорил Егор, доставая воду для себя. «Давай лучше о насущном». Я вспомнила о том, как собиралась поднять себе настроение. «Почему ты не взял никакого оружия?» «Зачем?» — не понял Кощей. «А зайца с уткой ты голыми руками собираешься ловить?» Егор аж поперхнулся. «Нет никаких зайцев с утками! Я даже не представляю, откуда эта сказка взялась!» «А что есть?» — заинтересовалась я. «Как хранится игла, смерть Кощеева?» «Увидишь», — отозвался он. «А это прям игла? Настоящая?» «Нет, это не игла. Скорее, шип». «Шип? Как у растения?» «Типа того». На эту тему Егор явно говорить не хотел, а мне никакая другая в голову не приходила. Но молчание давило. Писк комаров сливался в тонкий визг бормашины стоматолога, а перспектива идти в странную и страшную Навь пугала до дрожи. Мне жизненно не хватало той легкости, с которой мы болтали с Егором еще какие-то сутки назад. И вся ситуация, мое стремительно портящееся настроение, угрюмость Кощея, снова поднимали со дна души обиду, создавая ей идеальные условия для роста. Поэтому я не выдержала и спросила: «Ты жалеешь, что оживил отца?» Егор едва заметно вздрогнул. Он долго молчал, я уже думала, что не ответит. Но спустя время все-таки прозвучало. «Да». Просто и лаконично, и я не знала, что на это сказать. Заяви Кощей, что не жалеет, я могла бы засыпать его упреками и обвинениями. А так оставалось лишь руками развести. «И именно об этом предупреждали духи, когда хотели тебя забрать», — вновь заговорил Егор после паузы. «Что не справлюсь. Я не понял их тогда, зато прекрасно понимаю сейчас. Я не справился. Не сумел противостоять твоей силе. Они оказались правы». «Но ты уже тогда догадывался, что я жар-птица», — напомнила ему. «И наверняка думал о том, чтобы с моей помощью оживить отца». «Думал. Кощей и здесь не стал отпираться. Но про остальное не подумал. Когда у тебя в руках вспыхнул огонь, я сразу понял, что ты, скорее всего, жар-птица. Слишком характерный набор. А вместе с огнем вспыхнула и мечта вернуть отца. Это было первое, о чем я подумал. Ну и о том, что ты очень красивая, конечно». Я грустно усмехнулась. «Вроде мы говорим, и вроде даже нормально, но все равно как-то некомфортно». «Я жалею о том, что втянул тебя во все это». Егор снова привлек мое внимание и окинул взглядом лес, в котором тонко звенели комары. «Больше ни о чем. И извиняться ни за что не стану». «Отлично!» — я хлопнула в ладоши. «Я как-то слегка другого ожидала после всего. Не договорила, но и так понятно. Не извинений, так нового отношения. Вот такая я наивная, видимо». «Милана, я такой, какой есть». Кощей смотрел на меня прямо и уверенно. «И никогда не пытался быть в твоих глазах лучше». «С этим не поспоришь». «Да», — Егор кивнул. «Я знаю, что с тем же Женей намного проще и приятнее общаться и просто находиться рядом. В целом все лешие спокойные и добрые, пока не трогаешь их лес. Я таким никогда не буду. Меч не перековать в щит». «Но меч может затупиться и не так остро ранить», — поддержала я его сравнение. «Вот увидишь, я сделан из очень крепкого металла», — как-то странно улыбнулся Кощей. «Ладно, идем, а то такими темпами и к вечеру не успеем. А нам надо попасть и на болото к закату». «Почему именно закат?» «Понятия не имею, но на закате легче всего зайти в Навь». Он вздохнул и угрюмо посмотрел на меня. «И о чем я жалею точно? О том, что тащу тебя с собой. Надо было слать Женьку лесом и оставлять тебя дома». «Так что ж не послал?» Не сдержавшись, спросила у его спины. «Потому что тоже понимаю, что с тобой шансы на успех выше». Егор не обернулся и даже не замедлился. А я только вздохнула и поплелась за ним дальше. «Ничего с ним не поделаешь. Кощей действительно такой, какой есть». Мы шли почти целый день, останавливаясь через каждые час-полтора, и к вечеру я окончательно выбилась из сил. Лес, жара и комары меня доконали. Поэтому, когда вышли на поляну, я даже не поняла, что мы на месте. «Вот и пришли», — объявил Егор, снимая рюкзак и садясь на очередное поваленное дерево. Я с удовольствием опустилась рядом и вытянула ноги. Выдохнула, попила и только потом огляделась. А посмотреть было на что. Казалось, лес почтительно расступался перед Васюганским болотом, боясь коснуться его хоть немного, когда мы прошлого приподнимали юбку, боясь замочить ее в луже. Только здесь лужа была поистине необъятных размеров. Вода заливала огромное пространство вокруг. Из нее торчали потемневшие деревья, словно застигнутые врасплох окаменевшие путники. Голые ветви напоминали воздетые к небу руки, но вряд ли здесь кто-то услышит любые мольбы о помощи. Я передернулась от сравнения. Еще и близость воды пугала не на шутку. «Ждем заката», — объявил Кощей. «Странное место». Я опять поежилась, хотя было вполне тепло. «Это Навь, она чувствуется даже при свете». «Ты чувствуешь ее?» Я вгляделась в Егора. «Да, это не объяснить, словно перед тобой заветная дверь, в которую так и хочется войти». Кощей прикрыл глаза и втянул воздух, на секунду показавшись очень далеким и чужим. «Говорят, если долго смотреть в болото, можно увидеть мертвых. Я как-то просидел возле них весь день, надеясь увидеть отца, но так ничего и не увидел». «А ты заходил раньше в Навь?» «Один раз, и недалеко. Просто убедился, что могу». «Зайти?» «Выйти». Мы замолчали, но спустя какое-то время Егор заговорил первым. Кажется, это место нервировало его не меньше, если не больше, чем меня. «Я иногда думаю, что другой мир — это просто красивая сказка про Навь. Легенда, рассказанная одним из Кощеев столетия назад. А на самом деле Навь — это отражение нашего мира, его уменьшенная копия. Но поскольку копия меньше, то взяты самые яркие, самые характерные черты. И все они плохие, потому что с хорошими в те темные времена была напряженка. Да и сейчас не густо». «А Кощей здесь при чем? Тоже самые характерные?» «Как вариант», — пожал плечами Егор. «А может, дело вообще в другом? Может, первый Кощей решил создать себе личный мир и личных слуг? Кто знает, на что были способны наши предки? Судя по всему, они могли куда больше». «Потому что были сильнее?» «Потому что были свободнее, не боялись использовать силу. А так, может, и я бы сумел создать собственную Навь. Всего-то нужно затопить небольшой город, превратив его жителей в своих неживых слуг». Наверное, у меня было очень выразительное лицо, потому что Егор заулыбался. «Не беспокойся, такого желания у меня точно нет. С одной бы Навью разобраться. Просто здесь всегда в голову лезут самые плохие и темные мысли». Подумав, я подсела к нему почти вплотную. «Ты говорил, у меня сильная аура», — пояснила я свой маневр. «Может, она сумеет разогнать тьму?» Кощей усмехнулся, но ничего не ответил. Я тоже молчала. Вокруг шелестел лес, пищали комары. Над водой начал клубиться туман. «Уже скоро», — проговорил Егор чуть осипшим голосом. «Когда солнце коснется воды, будь готова». Только когда солнце подошло вплотную к воде, а небо стало багряным, я поняла, что совершенно, но ни капельки не готова. Потому что впереди открывалась та самая Навь, настоящая, жуткая, веющая потусторонним холодом. Черные деревья на алом фоне, темные облака, отражающиеся в еще более темной воде. А главное, картинка не совмещалась, сколько я ни искала сходства. Облака в воде и на небе были разные. Туман, клубившийся и над болотом, и в болоте. И в этом тумане что-то было. Я затравленно обернулась на лес. «Даже не думай», — строго сказал Кощей, вставая и беря меня за руку. «За тобой уже пришли». И правда, среди деревьев мелькали светящиеся силуэты. Их было много, очень много. Почти рядом с каждым деревом кто-то вился. И снова шепот, от которого волосы встают дыбом. «Пора, Милана, идем», — потянул меня вперед Егор. «А куда?» Я не видела ничего, что напоминало бы вход. «В болото». «Что?» Я уперлась, но Кощей был сильнее. «В воду. Это быстро и не больно». «Тонуть?» «Перемещаться». «Егор, я тебя здесь подожду». Я попыталась отцепить его руку. «Ты зови, если что». «Никаких «если». Я уже сказал, что одну в лесу тебя не оставлю. Мы идем в Нафи, раз пришли». «Я согласна на Томск». «Обязательно съездишь, но в другой раз». «Егор, я боюсь». Кощей уже шагнул в болото, ухнув сразу по колено. «Милана, я понимаю, как это прозвучит. Но сейчас тебе остается только верить мне и в меня. Оглянись». Я оглянулась. Призраки или духи уже вылетели из леса. «Жар птица», — донеслось до меня. «Настоящая, наша, отдай». Синий огонь пробежался по земле, оставив после себя иней и отогнав духов к деревьям. «Без вариантов, Милана, только вперед». Кощей вытянул вторую руку, подхватил меня за талию и опустил рядом с собой. Вода тут же залилась в сапоги, опора под ногами исчезла. Я проваливалась все глубже в топь. «Егор!» «Так и должно быть». Кощей обнял меня, и я даже не подумала сопротивляться. К тому же ничего романтического в его жесте не было. «Смотри вперед, проход открывается». Я увидела, как половина солнца отразилась в воде, образуя цельный круг. Золотые лучи пробежали по болоту. Заискрилась темная гладь. Мы же стояли уже по пояс в вязкой жиже. Я жалась к Кощею и смотрела, как меняется мир. Как в тумане появляется что-то другое, нездешнее. Другие деревья. Другое небо. «Егор!» Вода уже по шею. «Милана!» Он выдохнул имя мне в макушку, и мы оба оказались под водой. «Паника!» «Совершенно жуткая, неконтролируемая, лишающая разума!» Я барахталась в толще воды, вырывалась и пыталась выплыть, чувствуя, как сгорает в легких кислород. «Главное — не дышать! Первый же вдох меня убьет!» «Милана! Милана, все хорошо!» Я мычала и отбивалась, волосы лезли в лицо. «Ты можешь дышать и видеть, давай же!» Разумеется, сработали не уговоры Егора. Просто воздух совсем закончился, и я невольно сделала судорожный вдох. И не умерла. Не веря, я приоткрыла глаза и огляделась. Выбившиеся из косы волосы летали вокруг так, как и должны вести себя в воде. Но второй, очень осторожный вдох, показал, что здесь не вода. «Не понимаю», — прошептала я, услышав свой смазанный и приглушенный голос. «Как в воде, только без пузырьков воздуха». И движения ощущались, как в воде. Тяжелые, медленные, вязнущие. Но я дышала. И глаза не щипало. Я могла нормально смотреть вокруг. Правда, видела мало. Слишком темно и мутно. «Как?» Я пораженно повернулась к Егору. «Это Навь. Пожал он плечами и повел меня за руку дальше. А я заметила, как начинает сиять его корона, как светится аура, почти потухшая на берегу. Он действительно на глазах становился сильнее. Я так удивилась изменениям в Кощее и тому факту, что могу дышать под водой, что не сразу заметила кое-что важное. Мы были в Нави не одни. Сначала я уловила легкое, едва заметное движение сбоку и ухватилась за Егора сильнее. «Постарайся не бояться», — напомнил он. Но это был тот самый случай, когда между «сказать» и «сделать» — пропасть. Все это место и само по себе было страшным. Оно напоминало пустыню, заполненную водой. Совершенно безжизненную, но смертельно опасную. Только и безжизненность оказалась весьма условной. В Нави кто-то был. Я видела размытые человеческие силуэты, как неподвижные, так и медленно бредущие куда-то. И они заставляли сжаться к Кощею, цепляться за его руку. Мы шли так быстро, как могли, под водой, пусть это была и не вода. Или какая-то особая вода. Другой мир. Не знаю, думать и анализировать не получалось, как и уложить происходящее в голове. Иногда на пути попадались обломки чего-то, какие-то остовы, но слишком плохо сохранившиеся, чтобы опознать их. «Егор, а нам далеко?» — шепотом спросила я. «Не очень, наверное». Я искоса посмотрела на Кощея. В здешней мути он был заметен издалека. Его окружало холодное лунное сияние. И, разумеется, это не осталось незамеченным. Странных силуэтов становилось все больше. Я видела их. Темные, вполне человеческие, пока держащиеся поодаль, они тянулись к нам со всех сторон. Бросив быстрый взгляд через плечо, я заметила, как смыкаются нестроенные ряды неизвестных существ позади нас. Настоящая стена. И сейчас я бы согласилась на что угодно. Хоть на пустыню Сахару, хоть на Северный полюс. Но, увы, в данный момент я была в Нави и имела неиллюзорный шанс познакомиться с ее обитателями поближе. Не знаю, сколько мы брели в толще непонятной среды. Однообразный пейзаж и тяжелые движения будто замедляли течение времени, а леденящий душу страх отуплял. Внутри осталось единственное желание — убраться отсюда как можно скорее. А еще к нам начали подбираться первые силуэты. Они подходили достаточно близко, чтобы стало возможно их разглядеть. Но лучше бы я их не видела. Они точно были когда-то людьми или существами, очень на них похожими. Тело, голова, руки, ноги — все привычное, с примерно такими же пропорциями. Волос ни у кого не имелось. Каких-то половых признаков тоже. Лица плоские, с неестественно большими глазами. Носы почти не обозначены, только прорези ноздрей. И самое страшное — безгубые рты, которые они разевали в беззвучном крике. Наверное, я не просто вцепилась, впилась в Кощея пальцами. «Спокойно, Милана, они нам ничего не сделают». «Ему, может, и не сделают. За себя я так уверена не была». «Далеко еще?» — дрожащим голосом спросила я. «Уже нет». Существа начали подходить к нам почти вплотную, сужая и без того неширокий коридор из одинаковых тел. «Может, ты разгонишь их синим огнем?» — спросила с отчаянной надеждой. «Как лесных духов». «Боюсь, с этими эффект будет обратный», — отозвался Кощей, таща меня вперед все быстрее. Пустые, без единой эмоции лица смотрели на нас стеклянными глазами, провожали взглядами, которые становились будто бы все осмысленнее. «Чуть-чуть совсем», — подбодрил меня Егор, когда я уже готова была выть от страха. Впереди что-то светилось, очень похожим на кощеевский светом, таким же холодным и лунным. И мы шли на этот свет. Нечеловеческая масса тел двигалась за нами. Я боялась представить, сколько их и как мы будем пробираться через них назад. Свечение стало совсем близко. «Что это?» «Увидишь», — произнес Егор. Он шел так, будто не замечал ни странных и страшных существ, ни преграды в виде неестественной водной среды, и сам светился все ярче. сияло дерево. Первое растение, которое довелось увидеть в этом мертвом мире неживых нелюдей. И про шипы Егор не просто так говорил. Дерево сплошь состояло из них. Каждая из многочисленных ветвей напоминала острие. Меня одновременно накрыло облегчением, что мы добрались до цели, и затопило еще большим страхом. Идти к этому дереву категорически не хотелось. Но Егор не замечал, что я едва перебираю ногами. Он, кажется, больше ничего не замечал. Зато заметила я. Какую-то странность, что-то не так было с этим деревом. И, подойдя вплотную, не сумела сдержать крик. Толпа тел тут же среагировала, как волна, качнувшись к нам ближе. Я зажала себе рот и постаралась справиться с накатившим ужасом. Перед нами стояло не дерево. Перед нами был человек, словно отлитый из металла. Или залитый металлом. Но теперь в стволе четко угадывались очертания ног и прижатых к туловищу рук, и голова, увенчанная короной, совсем как у Егора. И из него росли шипы. «Это Кощей?» — произнесла я, чувствуя, как меня крупно трясет. «Самый первый», — подтвердил Егор, останавливаясь совсем близко. «Он хотя бы мертвый? Как представлю, если это сейчас оживет?» «Уже давно. Нам нужен его шип. Кощеев убивает то, что их породило», — проговорил Егор, завороженно глядя на чудовищную инсталляцию. «Почему все так жутко-то?» «Это Навь. Здесь живут только страшные сказки», — ровно отозвался Кощей. Как ни странно, он был совершенно спокоен, будто его ничто не волновало и не касалось. «Егор, пожалуйста, давай быстрее!» — взмолилась я, видя, что он медлит и продолжает смотреть на кошмарное дерево. А странные существа в это время стекались к нам со всех сторон. Кощей заторможенно кивнул, отпустил мою руку и шагнул вперед. «И все так ужасно медленно!» Я прижала ладони к губам, чтобы не закричать в случае чего. Местные обитатели явно реагировали на громкие звуки. Егор тем временем неторопливо провел по веткам, словно выбирая самую подходящую. «Да отломай уже любую!» мысленно взмолилась я. Но Кощей отчего-то не спешил и остановился почти на самом последнем шипе. Поднес к нему палец и уколол до крови. Красное кровавое облако тут же разлетелось по округе, и странные существа опять качнулись вперед. Я попятилась ближе к Егору, подальше от них, хотя шипастое дерево пугало не меньше. Медленно, будто во сне, Кощей отломил шип, обернулся, и мне показалось, что я услышала слово «повелитель». «Егор, уходим!» Теперь уже я его торопила. Что-то было не так, слишком не так. Аура Кощея продолжала набирать свет, а корона сияла так, что больно смотреть. Он сделал шаг, огляделся, словно вообще забыл, зачем мы сюда пришли. И мне это совершенно не понравилось. «Егор, ну же!» «Повелитель!» А вот это уже точно не показалось. «Повелитель вернулся! Вернулся!» Летело со всех сторон. И лица существ, только что не выражавшие ничего, начали приобретать осмысленность. Стеклянные взгляды прояснялись, появлялись эмоции. Стоявшие минуту назад спокойно, они зашевелились, принялись переглядываться, сбрасывать многолетнее, а то и многовековое оцепенение. «Повелитель!» «Егор!» — дернула я его и осеклась. Кощей стоял неподвижно, никак не реагируя на происходящее. Корона сияла, зато взгляд потух. «Егор, нам надо уходить! Немедленно!» Я принялась его тормошить, потому что чувствую, не уйдем сейчас, не уйдем вообще. «Зачем?» — безжизненно спросил он. «Твой отец ждет! Нам нужно вернуться!» «Зачем?» «Ну как зачем? Егор, очнись!» Я схватила его за плечи и постаралась встряхнуть, но в воде эффект вышел так себе. «Я никому не нужен», — ровно произнес он как констатацию факта. «Всегда был один. В детстве, в юности, сейчас. Ровесники меня боялись. Взрослые недолюбливали, чувствуя угрозу. Мать винила в смерти отца. Зачем мне возвращаться? Но ты не можешь остаться. Я не знала, что говорить и делать. Как его заставить? Могу. Здесь меня любят и ждут. Всегда. Он оглядел существ, уже не казавшихся единой аморфной массой из тел. И на их лицах, в их глазах, сейчас читалось обожание. «Нет, мы возвращаемся!» Я силой потянула его вперед, надеясь хотя бы сдвинуть. «Отойди от повелителя!» И ближайшие существа оскалились, а зубы у них были очень даже ничего. Я отшатнулась, врезавшись в Кощея, обхватив его за талию. Но с таким же успехом можно было держаться за столб. «Егор, сделай что-нибудь!» «Тебя выпустят. Навь отпустит. Птица не должна сидеть в клетке». «Какая еще птица?» И тут я вспомнила, что я же жар птица. Я даже забыла об этом. Совершенно из головы вылетела. «Что он там говорил? Мы равны по силе? Только вот где она, эта сила?» Стоило подумать, как меня окутало алое мерцание. Слишком слабое, огню нелегко приходилось в воде. Этим оружием здесь не победить. Но ведь у меня есть еще кое-что. Воронка смерча в несколько секунд раскрутила водоворот. Он прошелся по существам, разметав их в стороны и создав коридор. «Идем!» — я дернула Кощея за руку. «Зачем?» Сдвинуть Егора с места оказалось трудно. «Меня никто не ждет там, не хочет увидеть». «Как это?» — возмутилась я. «А Женя? А Яга? А Муромский? А об отце ты подумал? Он верит в тебя, неужели ты его подведешь?» Взгляд Егора стал чуть осмысленнее. «Отец», — произнес он, пробуя слово на вкус. «Но он умрет, если я принесу иглу. А так Кощей останется жив». И отпустил мою руку. «Тупик!» «Егор!» Я обхватила его лицо, ловя взгляд бледно-голубых глаз. «Посмотри на меня, ну же! Пожалуйста, ты нужен мне! Очень! Я не вернусь без тебя!» Он моргнул еще раз и посмотрел так, словно впервые видел. «Тебе?» «Да! Мы же договаривались, что будем дружить! Я тебя не боюсь!» «И вообще, вообще ты мне очень нравишься. Пусть иногда ты ведешь себя как последняя сволочь. И характер у тебя тяжелый. Ух, не туда меня несет. Но ты все равно мне нравишься». Кощей стоял и смотрел на меня. Странно, недоверчиво. «Давай, Егор, ты должен выйти. Ради меня, ради нас». Он медленно кивнул и сделал первый шаг. Затем второй. Я тащила его изо всех сил, упираясь то ли в ил, то ли в песок. Проваливалась глубже. Сапоги давно остались где-то завязнув. Я даже не заметила, как их потеряла. Отовсюду ко мне тянулись ожившие и ставшие весьма резвыми существа. Но пока несколько смерчей водоворотов сдерживали их натиск. «Повелитель!» — неслось со всех сторон на разные голоса. «Останьтесь с нами! Вы нужны нам!» «Мы любим вас! Мы не можем без вас! Повелитель!» Егор дергался каждый раз, замедлялся, сомневался, но я снова уговаривала его двигаться дальше. Кажется, это продолжалось целую вечность. Я даже не была уверена, что мы идем в нужную сторону, но боялась остановиться хоть на миг, чтобы оглядеться. Казалось, стоит встать, и я больше не смогу сдвинуть Кощея с места. Так он там и останется, со временем превратившись в металлическое шипастое дерево. Но в какой-то момент мы уперлись в темную стену, выросшую прямо перед нами в серо-желтой мути. «Куда дальше? Егор!» За нами тащились существа, тянули руки, просили остаться, уговаривали, клялись в любви и преданности. В последнюю секунду мне показалось, что Кощей передумает. Столько сомнения и страдания читалось в его лице. «Мы уходим, Егор! Уходим вместе!» «Я не могу!» Он беспомощно посмотрел на меня. «Не могу!» «Что?» Я не сразу поняла, в чем проблема. А когда поняла... Кровь из его пальца тонкой леской тянулась назад и тянула его, не отпуская, привязывая. Я попыталась оборвать кровавую нить, но она не поддавалась. Рвалась и тут же соединялась вновь. Сжала его палец, чтобы остановить кровь. Не помогает. Здесь требовалось что-то посущественнее. Я кое-как стащила с себя ветровку, попытавшись обмотать ею руку Егора. Не помогала. Нить тянулась и сквозь ткань. А самое главное, это Кощей отлично чувствует себя в Нави. А я всей кожей ощущала, как этот мир подтачивает мои силы. Теперь уже моя красная аура была едва различима, а вихри медленнее и тоньше. Если бы мы не жались к темной стене с одной стороны, то нас бы уже давно утащили. Я в панике искала выход. Еще немного и не сумею сдержать толпу, которая рвалась к своему повелителю. Сунула руку в карман в поисках хоть чего-то. Под руку попался какой-то комок, который я вытащила и глазам не поверила. Салфетка от Премудрой. Понятия не имею, как она попала в карман. Кажется, я сначала в джинсы ее сунула, чтобы маме показать. Потом у Лешего в доме из джинсов переложила в его камуфляжные брюки. Не задумываясь больше о том, как и почему, я приложила салфетку к ране. И нить исчезла. Рана затянулась. Твари вокруг нас взвыли и бросились с тройным напором. «Егор!» «Сейчас». Он в последний раз окинул взглядом свое мертвое царство немертвых, сжал кулаки, собирая в них всю волю, и... Мы начали подниматься вверх, всплывать из толщи воды под аккомпанемент крика и визга оставшихся внизу обитателей Нави.